та бездна, о существовании которой, если Аля догадывалась прежде, то смутно, ибо жила она не более чем рядом и была дочерью. А от дочери многое сокрыто, и многое не могло быть понято ею просто по молодости лет и по занятости своей жизнью, своими интересами. А теперь она стояла на краю этой бездны, и, быть может, больше всего ей хотелось, чтобы бездна эта навечно захлопнулась, и никто никогда в эту бездну не смог бы заглянуть. Аля отлично понимала, что не будь этой бездны, не было бы этих стихов. Но стихи уже были, а бездна? Кто сможет верно ее понять? Как-то еще при жизни Тарасенкова, поздней осенью 1955 года, Аля была у нас. Уже давно настала пора перевозить теток с дачи, но Елизавета Яковлевна там хворала, и Аля металась между Мерзляковскими дачей, возя продукты и лекарства. А тут еще подоспела пора сдавать книгу. Измученная, она сидела с Тарасенковым в кабинете за его огромным письменным столом, и они последний раз сверяли тексты. Я принесла им чай на подносе, чтобы не отрывать от работы. И когда вошла, успела заметить, что Аля очень сердито и даже зло глядит на Тарасенкова, а тот в это время что-то достает из бокового ящика стола. Увидев меня, Аля сделала приветливое лицо, но, уходя, все равно держалась как-то необычайно отчужденно и холодновато. «Что у вас произошло?» — спросила я Тарасенкова. «Ничего», — удивился он. «Чем ты обидел Алю?» «Ничем. Как я мог ее убедить? С чего ты взяла?» «А о чем вы говорили, когда я принесла чай?» «О чем? По-моему, я сказал ей, что у меня есть письма Марины Ивановны к Пастернаку, те, которые откручены. Ты думаешь, не надо было говорить?» А сейчас на том же столе, в том же кабинете передо мной, лежит письмо Али к Борису Леонидовичу, написанное, видно, тогда по горячему следу, и в письме этом она дает отповедь Тарасенкову, а заодно влетает и самому Борису Леонидовичу. Письмо датировано 26 октября 1955 года. «Заканчиваю подготовку предполагаемого маминого сборника. Это очень трудно, и ты знаешь почему. С неожиданной горячностью предлагает свою помощь Тарасенков». Примечание. Помощь, собственно говоря, уже была почти окончена. Книга в ноябре сдавалась в издательство. «И просто по-хорошему, Казакевич, а больше никому и дела нет. Тарасенков тут, видно, думает, что если выйдет, то, мол, его заслуга, а нет, так он в стороне и ничего плохого не сделал. Со мной же он мил, потому что знает о том, что у меня есть много маминого, недостающего в его знаменитой коллекции. Есть у него даже перепечатанные на машинке какие-то мамины к тебе письма, купленные, конечно, у крученых. Подлецы они все, и покупающие, и продающие. У меня в маминых рукописях лежит большая пачка твоих к маме писем. И никогда, скажем, Лиле или Зине, у которой все хранилось все эти годы, и в голову не пришло прочесть хоть одно из них. И я никогда в жизни к ним не притронусь, ни к тем остальным от других людей, которые она берегла. И после моей смерти еще 50 лет никто их не прочтет. Тебе бы я, конечно, их отдала, но ты все теряешь и выбрасываешь, и вообще ужасный растяпа. Ты только подумай, что она, мертвая, сберегла твои письма, а ты, живой, ее письма не уберег и отдал каким-то милым людям. Лучше уж бы ты сжег их своей рукой. Боже мой, мама, вечная моя рана! Я за нее обижена и оскорблена на всех, и всеми, и навсегда. Ты-то на меня не сердись, ты ведь все понимаешь». Але трудно было свыкнуться с мыслью, что все личное, касавшееся ее Марины, ее Сережи, ее семьи, становится и неумолимо станет достоянием всех, и каждый посмеет судить и рассуждать об этом. Мама, вечная моя боль! Не знаю, известно ли было Али, что те же самые слова произнесла Марина Ивановна в 1921 году, когда Борис Зайцев увез с собой 9-летнюю Алю из голодной Москвы на лето в уцелевшее имение своей матери подкормиться. Марина Ивановна тогда в письме к Ланну говорила, что она редко пишет Али.